годы. Мне выпить хочется уже из-за плохой погоды. А наша местность в этом смысле не Майорка. Приближались бы к Нью-Йорку. Зато в других невосполнимые пробелы, что тут черно, там изначально белое. Монголия даже ница мне милее, свежее как-то, как-то здоровее. Мне кажется, какой-то кислой сказкой. Мужчины в бриджах, женщины в повязках сидят на пляже загорели. Считают многие. Эх, этим многим вот бы плюнуть в харю, но канапачу я кочегарю. И я грущу, и грусть неизъяснима. Проходят годы большей частью. Они меня не лечат, не замечаю их и ими не замечен. Проходят люди, старики и дети, и взрослые. Я пьян.